как Шекспира играют тысячи актеров, и только от них зависит, что даст Шекспир. Так и любовь может дать много, а может ничего не дать, только отвращение. Нужно иметь особый талант любить, одаренность любви. Как это верно. Я тоже так чувствовала, только не могла найти вот этих слов. Я, наверное, опьянела, стало так хорошо, так уютно, из зала доносилась такая чудесная музыка, и вдруг я совершенно перестала бояться. Страх куда-то исчез, только заныли заусенцы, когда сполоснули руки водой с лимоном после креветок, но я совершенно не стеснялась больше. Вот и сейчас еще ноют. И так хотелось, чтобы он еще взял мои руки и поцеловал. А он уже боялся после того, как я так грубо их выдернула. Или из-за креветок? Леонид Михайлович вышел, а мне так захотелось еще шампанского, решила незаметно допить прямо из бутылки, но там уже ничего не было, только кислый запах. Даже не заметила, как мы выпили целую бутылку. Я выпила только один бокал. Или два. Он вернулся и сказал, что довезет меня до дома, но я отказалась, сказала, что хочу пройтись пешком. Он пошел меня провожать. Завтра у него поезд с утра. Попрощались совершенно бестолково. Какие все слова глупые, пожелал мне удачи. Так хотела поцеловать его на прощание и не решилась. Повернулся и пошел. Дождь начался, а он без зонта. Пришла мама, сразу набросилась. А я заперлась у себя и вот все записываю. Господи, какой он порядочный, милый, добрый, чуткий, деликатный и какой несчастный. 21 февраля 2016 года. Только что записка от Л.